После этого встал прокурор и сказал: «Вполне надежные свидетели установили под присягой тот факт, что это страшное преступление совершил никто иной, как несчастный, сидящий ныне на скамье подсудимых. Больше мне нечего прибавить, обвинение вполне доказано». Бедный Поттер застонал и закрыл лицо руками, тихонько раскачиваясь взад и вперед. В зале суда воцарилось тягостное молчание. Даже мужчины были взволнованы, а женщины зарыдали от жалости. Тогда поднялся защитник и сказал, обращаясь к судье: «Достопочтенный сэр, в начале судебного заседания я заявил о моем намерении доказать, что мой клиент совершил это страшное убийство в бессознательном состоянии, в беспамятстве, под влиянием спиртных напитков. Но я изменил свое намерение и не буду ходатайствовать о снисхождении присяжных». И он обратился к приставу: «Вызовите Томаса Сойера». На лицах у всех, не исключая самого Поттера, выразилось изумление. Все глаза с любопытством уставились на Тома, который подошел к судейскому столу. У мальчика был растерянный вид, потому что он ужасно испугался. Его привели к присяге. «Томас Сойер, где вы были 17 июня около полуночи?» Том глянул на железное лицо индейца Джо, и его язык прилип к гортани. Слушатели затаили дыхание, но голос не повиновался Тому. Однако через несколько мгновений мальчик чуть-чуть овладел собой, так что некоторые, сидевшие в зале, расслышали его тихий ответ: «На кладбище». «Пожалуйста, громче, не бойтесь. Итак, вы были на кладбище». Презрительная улыбка мелькнула на лице индейца Джо. «Не были ли вы поблизости от могилы Горса Вильямса?» «Да, сэр». «Пожалуйста, чуточку громче. Как близко вы были от могилы?» «Так же близко, как теперь от вас». «Вы спрятались или стояли на виду?» «Спрятался». «Где?»